Усилие. Грехи, соблазны и суеверия задерживают, скрывают от человека его душу. Чтобы раскрыть для самого себя свою душу, человеку нужно делать усилия сознания. И потому в этих усилиях сознания главное дело жизни человека. Цифра 1. Избавление от грехов, соблазнов и суеверий в усилии. Первое. Самоотречение освобождает людей от грехов, смирение от соблазнов, правдивость от суеверий. Но для того, чтобы человек мог отрекаться от похоти тела, смиряться перед соблазнами гордости и проверять разумом запутывающие его суеверия, он должен делать усилия. Только усилиями сознания может человек избавиться от грехов, соблазнов и суеверий, лишающих его блага. Второе. Царство Божие усилием берется. Царство Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки, глава 16, стих 16, и Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Эти два стиха Евангелия значат то, что только усилием сознания могут люди побороть в себе те грехи, соблазны и суеверия, которые задерживают приближение Царства Божия. Третье. Здесь на земле нет и не должно быть покоя, потому что жизнь — это приближение к цели, которой никогда нельзя вполне достигнуть. Покой безнравственен. Я не могу сказать, в чем эта цель, но какая бы она ни была, она есть, и мы знаем, что мы приближаемся к ней. Без этого приближения жизнь была бы бессмыслица и обман. Приближаемся же мы к этой цели только своим усилием. Иосиф Мадзини. Четвертое. Становиться лучше и лучше. В этом все дело жизни. А становиться лучше можно только усилиями. Всякий знает, что без усилий в телесном труде ничего не сделаешь. Надо понимать, что и в главном деле жизни, в жизни души, тоже ничего не сделаешь без усилия. Пятое. Сила не в том, что человек может связать узлом железную кочергу, и не в том, что он может обладать биллионами и триллионами рублей, и не в том, что может своими солдатами завоевать целый народ, а сила во много раз больше всех этих сил в том, что человек может от всей души простить обидчику, что может воздержаться от желания, если знает, что желание это грешное, может во всякую минуту вспомнить про то, что в нем живет Дух Божий. Шестое. Не говори никогда про доброе дело. Не стоит и стараться, это так трудно, что никогда не достигну, или «это так легко, что когда захочу, всегда сделаю». Не думай и не говори так. Всякое усилие, хотя бы цель усилия и не была достигнута, или цель эта была бы самая неважная, всякое усилие укрепляет душу. Седьмое. Люди часто думают, что для того, чтобы быть истинным христианином, надо делать особенные, необыкновенные дела. Это неправда. Для христианства нужны не особенные, необыкновенные дела, а только всегдашнее усилие сознания, освобождающее себя от грехов, соблазнов и суеверий. Восьмое. Легко делаются дурные дела, те дела, от которых наше несчастье. То же, что благотворно и хорошо для нас, делается только усилием. Буддийская мудрость. Девятое. Если человек поставит себе за правило делать то, что ему хочется, то он недолго будет хотеть делать то, что делает. Настоящее дело всегда только то, над которым надо потрудиться, чтобы сделать его. Десятое. Никогда путь к доброму знанию не пролегал по шелковистой мураве, усеянной цветами. Всегда человеку приходится взбираться по голым скалам. Джон Рёскин. 11. Искание истины совершается не с весельем, а с волнением и беспокойством. И все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь. Но, скажешь ты, если бы истина хотела, чтобы я искал ее и полюбил ее, то она сама открылась бы мне. Она и открывается тебе, но ты не обращаешь на это внимания. Ищи же истину, она этого хочет. Паскаль. Цифра 2. Для того, чтобы жить для души, нужно усилие. Первое. Я — орудие, которым работает Бог. Мое истинное благо только в том, чтобы участвовать в Его работе. Участвовать же в Его работе я могу только теми усилиями сознания, которые я делаю для того, чтобы держать в порядке, чистоте, остроте, правильности то орудие Божье, которое поручено мне, себя, свою душу. Второе. Для человека дороже всего быть свободным, жить по своей, а не по чужой воле. Для того, чтобы жить так, человеку надо жить для души. А чтобы жить для души, надо подавлять похоти тела. Третье. Вся истинная жизнь человеческая есть не что иное, как постепенный переход от низшей, животной природы к все большему и большему сознанию жизни духовной. Четвертое. Мы делаем усилия проснуться и действительно просыпаемся, когда сон становится ужасен и нет уже больше сил переносить его. То же надо делать и в жизни, когда она становится невыносима. В такие минуты надо усилием сознания проснуться к новой, высшей, духовной жизни. Пятое. Усилия против грехов, соблазнов и суеверий уже потому нужны, что только перестань бороться с ними, и тело завладеет тобою. Шестое. Нам кажется, что настоящая работа только над чем-нибудь видимым. Строить дом, пахать поле, кормить скот. А работа над своей душой, над чем-то невидимым — дело неважное. Такое, какое можно делать, а можно и не делать, а между тем всякая другая работа, кроме работы над своей душой, над тем, чтобы делаться с каждым днем духовнее и любовнее, всякая другая работа — пустяки. Только одна эта работа настоящая, и все остальные работы полезны только тогда, когда делается эта главная работа жизни. Седьмое. Тот, кто признает свою жизнь нехорошей и хочет начать жить лучше, не должен думать, что он может начать жить лучше только тогда, когда он переменит условия своей жизни. Исправлять жизнь надо и можно не внешней переменой, а в самом себе и в своей душе. А это можно делать всегда и везде. И работы этой у всякого достаточно. Только когда душа твоя так изменится, что ты не будешь в состоянии продолжать прежнюю жизнь, только тогда переменяй жизнь, а не тогда, когда тебе будет думаться, что тебе легче будет исправлять себя, если ты переменишь жизнь. Восьмое. Есть только одно для всех людей важное дело в жизни. Дело это в том, чтобы улучшать свою душу. Одно это дело предназначено всем людям. Все остальное пустяки в сравнении с этим делом. То, что это так, видно из того, что в этом одном деле человеку не бывает помехи, и что от этого одного дела человеку всегда бывает радостно. Девятое. Бери пример шелковичного червя. Он работает до тех пор, пока не в силах летать. А ты прилип к земле, Работай над своей душой, и у тебя вырастут крылья. По Ангелусу Силезиусу. Цифра 3. Самосовершенствование достигается только усилием сознания. Первое. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», сказано в Евангелии. Это не значит, что Христос велит человеку быть таким же совершенным, как Бог, а значит то, что всякий человек должен делать усилия сознания, чтобы приближаться к совершенству. Полное совершенство — это Бог. Дело же человека — приближаться к этому совершенству, и в этом приближении — жизнь человека. Второе. Растет всякое существо не вдруг, а понемногу. Нельзя вдруг выучить целую науку. Также нельзя вдруг и победить грех. Для того, чтобы становиться лучше, есть только одно средство — мудрое рассуждение и постоянное, терпеливое усилие. Чанинг. Третье. Лессинг говорил, что дает радость человеку не самая истина, а усилие, какое делает человек, чтобы добраться до нее. Тоже можно сказать и о добродетели. Радость, даваемая добродетелью, заключается в усилии, приближающем к ней. Четвертое. На ванне короля Чинг-Чанга были вырезаны такие слова. «Каждый день возобновляй себя совершенно. Делай это сначала и опять сначала». Китайская мудрость. Пятое. Если люди не занимаются исследованиями, а если и занимаются ими, но не успевают в них, то пусть они не отчаиваются и не останавливаются. Если люди не расспрашивают просвещенных людей про сомнительные вещи, которых они не знают, а если и расспрашивая, они не делаются более просвещенными, пусть они не отчаиваются. Если люди не размышляют, а если и размышляют, но не могут ясно понять, в чем сущность добра, пусть они не отчаиваются. Если люди не различают добра от зла, а если и различают, но не имеют ясного о нем представления, пусть они не отчаиваются. Если люди не делают добро, или если и делают, не отдают ему всех своих сил, пусть они не отчаиваются. То, что другие сделали бы в один раз, они сделают в 10. То, что другие сделали бы в 100 раз, они сделают в 1000. Тот, кто действительно будет следовать этому правилу постоянства усилия, как бы он ни был невежественен, непременно сделается просвещенным. Как бы он ни был слаб, непременно сделается сильным. И как бы он ни был прочен, непременно сделается добродетельным. Китайская мудрость. Шестое. Когда человек делает доброе только потому, что он привык делать доброе, это еще не добрая жизнь. Добрая жизнь начинается тогда, когда человек делает усилия для того, чтобы быть добрым. Седьмое. Ты говоришь, не стоит делать усилий. Сколько ни делай, никогда не достигнешь совершенства. Да ведь дело твое не в том, чтобы достигнуть совершенства, а только в том, чтобы все больше и больше приближаться к нему. Восьмое. Пусть человек не думает легкомысленно о зле, говоря в сердце своем, «Я так далек от зла, что оно не коснется меня». Малыми каплями наполняется водяной сосуд. Весь наполняется злом безумец, мало-помалу творя злое. Пусть человек не думает небрежно о добре, говоря в сердце своем, «Нет во мне сил воспринять добро. Как капля за каплей вода наполняет сосуд, так и мало-помалу, творя доброе, весь наполняется добром человек, стремящийся к благу». Буддийская мудрость. Девятое. Для того, чтобы жизнь была не горем, а сплошной радостью, надо всегда быть добрым со всеми и людьми, и животными. А чтобы быть всегда добрым, надо приучать себя к этому. А чтобы приучить себя к этому, надо не пропускать ни одного своего недоброго поступка, не упрекнув себя за него. Будешь делать так, и скоро привыкнешь быть добрым со всеми людьми и животными, а привыкнешь к доброте, и на сердце будет всегда весело. Добродетель человека измеряется не необыкновенными подвигами, а его ежедневным усилием. Паскаль. Цифра 4. Для приближения к совершенству человек должен надеяться только на свои силы. Первое. Как ошибочно просить Бога или даже людей, чтобы они вывели меня из моего плохого положения. Человеку не нужно ничьей помощи. Не нужно и выходить из того положения, в котором он находится, а нужно одно — самому делать усилия сознания для того, чтобы освобождаться от грехов, соблазнов и суеверий. Только в той мере, в которой освободится человек от грехов, соблазнов и суеверий, изменится и улучшится его положение. Второе. Ничто так не ослабляет силы человека, как надежда в чем-либо, кроме своего усилия, найти спасение и благо. Третье. Нужно освободиться от мысли о том, что небо может исправить наши ошибки. Если вы неряшливо приготовляете какое-нибудь кушанье, то вы не рассчитываете, что провидение сделает его вкусным. И точно так же, если вы в течение целого ряда безумных лет ложно направляли свою жизнь, то не должны ожидать, что божественное вмешательство направит и устроит все к лучшему. Джон Рёскин. Четвертое. В тебе знание того, в чем высшее совершенство. В тебе же и препятствие к достижению его. Твое положение — это то самое, над чем ты должен работать, чтобы приблизиться к совершенству. Карлейль. Пятое. Сам грешишь, сам замышляешь зло, сам убегаешь от греха, сам очищаешь помыслы, сам собой ты зол или чист, другому не спасти тебя. Дхаммапада. Шестое. Сказать, что я не могу воздержаться от дурного дела, все равно, что сказать, что я не человек, а животное. Люди часто говорят это, но сколько бы они ни говорили это, они в душе своей знают, что пока они живы, они могут перестать делать дурное и начать делать доброе. Седьмое. Нет никакого нравственного закона, если я не могу исполнить его. Люди говорят, мы рождены себялюбцами, скупыми, похотливыми и не можем быть иными. Нет, мы можем. Первое дело — сердцем почувствовать, кто мы такие и чем мы должны быть. А второе — делать усилия для того, чтобы приблизиться к тому, чем мы должны быть. Солтер. Восьмое. Человек должен развивать свои задатки к добру. Провидение не заложило их в человеке вполне готовыми. Это только одни задатки. Сделать самого себя лучше, обрабатывать себя — вот в чем главное дело жизни человека. Кант. Цифра 5. Для улучшения жизни общественной есть только одно средство. Усилия отдельных людей — к достижению доброй, нравственной жизни. Первое. Люди приближаются к Царству Божию, то есть к доброй и счастливой жизни, только усилиями каждого отдельного человека жить доброй жизнью. Второе. Если ты видишь, что устройство общества дурно, и ты хочешь исправить его, то знай, для этого есть только одно средство — то, чтобы все люди стали лучше. А для того, чтобы все люди стали лучше, в твоей власти только одно — самому сделаться лучше. Третье. Часто слышишь рассуждения о том, что все усилия для улучшения жизни, для искоренения зла и установления справедливой жизни бесполезны. Что все это сделается как-то само собою. Люди плыли на веслах, но гребцы доехали и вышли на берег. Оставшиеся же в лодке путешественники не берутся за весла, потому что думают, что как прежде двигалась лодка, так она будет двигаться и теперь. Четвертое. Да, это было бы так, если бы все люди разом поняли, что все это дурно и не нужно нам, говорят люди, рассуждая о зле жизни людской. Положим, один человек отстанет от зла, откажется от участия в нем. Что же это сделает для общего дела, для жизни людей? Изменение жизни людской делается всем обществом, а не одиночными людьми. Правда, одна ласточка не делает весны. Но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Если так дожидаться каждой почки и травки, то весны никогда не будет. Так же и нам, для установления Царства Божия, не надо думать о том, первая ли я или тысячная ласточка, а сейчас же, хотя бы одному, чувствуя приближение Царства Божия, делать то, что нужно для его осуществления. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8. Пятое. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Но почему же огонь этот так медленно разгорается? Если могло пройти столько веков, и христианство не изменило строя общественной жизни, какое право имеем мы думать, что оно изменит его теперь? Большинство людей, приведенное к необходимости признания истины христианства, все еще не берет эту истину за основание своей деятельности. Отчего это? А только от того, что люди ждут изменения от внешних условий. Они хотят понять того, что достигается это только усилием каждого отдельного человека в своей душе, а не какими-либо внешними изменениями. Шестое. Жизнь наша дурная. От чего? От того, что люди живут дурно. А дурно живут люди от того, что сами люди плохи. Стало быть, для того, чтобы жизнь перестала быть дурною, надо переделать людей из плохих в хороших. Как же это сделать? Всех никто переделать не может, себя же переделать всякий может. Сначала кажется, что это дело не поправит, потому что же значит один человек против всех? Но дело в том, что все жалуются на дурную жизнь. Так что, если все люди поймут, что плохая жизнь от плохих людей, и все поймут, что каждый может не других, а сам себя исправить, то есть из плохого сделать хорошим, и станут исправлять сами себя, то тотчас же и вся жизнь станет лучше. Стало быть, от нас и дурная жизнь, от нас и то, чтобы она стала хорошей. Цифра 6. Усилие в достижении совершенства дает истинное благо человеку. Первое. Нравственное усилие и радость сознания жизни чередуются так же, как телесный труд и радость отдыха. Без труда телесного нет и радости отдыха. Без усилия нравственного нет радости сознания жизни. Второе. Награда добродетели в самом усилии доброго поступка. Цицерон. Третье. Человек закричал бы от боли, если бы не работая, почувствовала в мышцах ту боль, которую он, не замечая ее, испытывает при работе. Точно так же и человек, не работающий духовную работу над своим внутренним миром, испытывает мучительную боль от тех невзгод, которые, не замечая их, переносит человек, полагающий главное дело жизни в усилии для освобождения себя от грехов, соблазнов и суеверий, то есть в нравственном совершенствовании. Четвертое. Не жди не только скорого, но никакого видимого тебе успеха от своих усилий к добру. Ты не увидишь плодов своих усилий, потому что, насколько ты продвинешься, настолько подвинулось перед тобой совершенство, к которому ты стремишься. Усилие сознания не есть средство достижения блага, но само усилие сознания дает благо. Пятое. Животным Бог дал все, что им нужно, но человеку Он не дал этого. Человек сам должен добыть все, что ему необходимо. Высшая мудрость человека не родилась вместе с ним. Он должен трудиться, чтобы достичь ее. И чем более его труды, тем более награда. Таблички Бабидов. Шестое. Царство Божие силою берется. Это значит то, что для того, чтобы избавиться от зла и быть добрым, нужно усилие. Усилие нужно для того, чтобы удержаться от зла. Удержись от зла и будешь делать добро, потому что душа человеческая любит добро и делает его, если только свободна от зла. Седьмое. Вы — свободные деятели, и вы это чувствуете. Всевозможные лживые рассуждения о том, что во всем властвует судьба, законы природы, никогда не будут в силах заставить замолчать двух неподкупных свидетелей человеческой свободы, укоров совести и величия мученичества. Начиная от Сократа до Христа и от Христа вплоть до тех людей, которые из века в век умирают за истину, все мученики веры доказывают неправду этого рабского учения и громко говорят нам: «Мы тоже любили жизнь и всех людей, которыми жизнь наша была красна и которые умоляли нас прекратить борьбу. Каждое биение нашего сердца громко взывало к нам: „Живи!“ Но для исполнения закона жизни мы предпочли смерть. И начиная с Каина, вплоть до самого глубокого подлого человека наших дней, все, избравшие путь зла, слышат в глубине души голос осуждения, укора, голос, не дающий им покоя, который вечно твердит им: «Зачем вы свернули с истинного пути? Вы могли, вы можете сделать усилия. Вы — деятели свободные, и в вашей власти было и есть коснеть в грехах или освобождаться от них». Мадзини.